Неожиданно запиликал вызов по внутренней связи. Так и не нажав на кнопку, женщина с облегчением кинулась к интеркому. Вдавив клавишу ответа, она представилась. В ответ была тишина. Женщина медленно начала пятиться от интеркома. Тот снова запиликал. Из динамика прозвучал голос, похожий на голос ее начальницы. 70. Что за дичь? Спросила женщина в пустоту, опять приближаясь к интеркому. Она нажала клавишу и громко произнесла. Кто балуется? Назовите себя. Что значит 70? Не дождавшись ответа, она снова начала отступать назад. Это меньше, чем 80, но рифма хорошая. Произнес тот же голос. Надеюсь, компьютер регистрирует эту дичь. Пробормотала женщина и бросилась к красной кнопке. Наружная дверь шлюза, ведущая в блок, загудела. Старшая смены опять сменила направление и поспешила к смотровому окошку в двери. То, что она увидела, ей очень не понравилось. Женщина хлопнула по кнопке блокировки внутренней двери, которая одновременно включила общую тревогу. Теперь у нее не оставалось никаких сомнений, это было нападение. Она успела добежать до пульта и нажать на кнопку впрыска яда. Одновременно с этим женщина лишилась головы. В дверь направо. Скомандовал дух. Три выстрела рядом с баком. Яр, не раздумывая, выполнил его команды, вломившись в комнату и трижды выстрелив в отмеченное духом место. Две пули из трех оказались взрывными. Бак сорвало со стены и отбросило в сторону. Из многочисленных отверстий в его стенках сочилась жидкость. Трубопроводы, идущие в том месте, которое дух указал в качестве цели, перестали существовать. «Теперь вернись и завари сломанную дверь», — облегченно сказал дух. «Пусть мучаются, пока ты занят будешь. Здесь еще много персонала осталось». Глава 14. Подойдя к немного поломанной двери шлюза, Яр плотно притянул ее к косяку. Там, где погнутые ригели мешали, он их убрал совсем. Когда зазор по периметру стал минимальным, он срастил металл у двери и косяка, пустив на сырье кремольерный механизм. «Ты не сильно старайся», — попридержал дух рвения Яра на ниве создания монолита на месте прохода. «Нам потом отсюда выходить придется, а других дверей в этот блок нет. Там помощники спешат с горячим желанием проделать этот самый выход в чем угодно, лишь бы до меня добраться. Не льсти себе», — в тон ему ответил дух. «Они про тебя пока ничего не знают. Ты для них абстрактное зло». Он сменил интонацию. «Собирая этих вивисекторов в одно помещение, пока они какую-нибудь каверзу не сделали». Яр закончил с дверью и вышел в кольцевой коридор. По его внешней стороне располагались камеры с иммунными, а внутри кольца находились исследовательские лаборатории и разделочные комнаты. В коридоре уже собралось несколько сотрудников, решающих, что им делать. «Соберите весь персонал и запритесь в таком помещении, чтобы мне на глаза не попасться даже случайно», — обратился он к ним. От кучки отделился сухонький мужчина лет 40 на вид и сделал несколько шагов к Яру. Одной рукой он небрежно снял маску респиратора. «А может быть, лучше тебе запереться в какой-нибудь комнате, пока сотрудники СБ тебя не уведут на допрос?» — с ухмылкой спросил мужчина. «Ух ты, иммунный!» — слегка удивился Яр. «Как тебя твои же коллеги не разобрали на запчасти?» «Неважно. А вот тебя будет интересно исследовать. Сам сдашься или помучаешься? У него может быть опасный дар Улья», — предупредил дух. «Им еще надо успеть воспользоваться», — ответил ему Яр, всаживая пулю мужику в голову. «Что у него был за дар?» — спросил он, забрызганных кровью и мозгами, коллег погибшего. «Понос жуткий вызывал, скотина», — буркнула одна из девушек. «Коварный тип», — усмехнулся Яр. «Теперь всем понятно, что шуток больше не будет. Действуем. Попытка навредить иммунным или мне будет караться незамедлительно. У меня тоже есть дар Улья, и не один», — грозно предупредил он. «Мы все равно трупы», — раздался молодой голос из-за спин столпившихся вивисекторов. «В капельнице не поступает транквилизатор. Это значит, что скоро очнутся самые сильные иммунные. Они нас найдут и убьют. Тогда план меняется. Вы трое», — Яр ткнул пальцем в парней, стоящих с краю, — «начинайте освобождать иммунных от фиксаторов. Того придурка, что залез под стеллаж в седьмом боксе, тоже вытаскивайте на свет Божий, или я его пристрелю. Теперь вы», — он указал на пятерых оставшихся женщин и девушек, — «вскрываете склад. Нужно приготовить много живчика для иммунных. Спек вводить только ослабленным людям. Его мало. Мы не сможем открыть склад», — покачала головой одна из девушек. «У нас допуска нет». «Хорошо, я его сам вскрою. Пошевеливайтесь». Яр направился к складу. Дверь, ведущая в него, ничего особо крепкого собой не представляла. Зацепив когтями за край полотна, Он выворотил ее из косяка. «Здесь находится твой старый знакомый», — сообщил дух. «Не думал, что он выживет. Не разводи интригу». «Кто? Бурый? Действительно, интересно», — хмыкнул Яр. «Живучий как кошка, оказался. Такое бы везение да нормальному человеку». Он не договорил, а протиснулся в склад, подцепил бутылку уже разведенного живчика и пару шприцев со спеком. Качество его было значительно ниже того, что делал он сам, но ради Мура, возвращаться к рюкзаку или менять тело, Яр не видел смысла. Проходя по кольцевому коридору, он, по подсказке духа, заглянул в одну из комнат. Там те самые трое парней напряженно слушали четвертого. «Я же предупреждал». Яр сделал быстрый шаг и сдернул с говоруна и любителя прятаться маску респиратора. «Ты умрешь быстро и незаметно. Если кто-то хочет умирать мучительно, больно и долго, то я это устрою. Даже снятая маска вас не спасет». «За что?» – завопила жертва, инстинктивно прикрывая лицо руками. «Если вы ему не передали про наказание за попытку навредить, то это ваша вина». Посмотрел Яр на остальных парней. «А сейчас живо за работу. И ты тоже», — рявкнул он на четвертого. «Да пошел ты», — выкрикнул тот. «Ничего я делать не собираюсь. Тебя убьют. Ты тварь, копия. Ты все равно сдохнешь. Все мы умрем». Яр протянул руку и свернул ему шею. «Работаем, ребята, работаем. Некогда мне с вашими соплями возиться. Шанс у вас есть, а воспользуетесь вы им или нет, зависит только от вас». Он выскользнул в коридор, не дожидаясь, пока внешники придут в себя, и пошел к Бурому. Здесь, как и в машине Муров, иммунные крепились к полкам, расположенным в несколько рядов. Правда, здесь их было всего три. Знакомый Мур оказался пристегнут к самой нижней полке. Освободив его от усиленных пластиковых фиксаторов и трубки капельницы, Яр вколол ему один шприц со спеком. «Хватит ему», — сказал дух. «На него сейчас больше транквилизатор действует, чем требуется лечение организма. Один укол лишним не будет, но второй его вырубит уже сам по себе, устраняя действие снотворного», — распорядился Яр. «Мне сейчас помощник не помешает, с него помощник будет не очень», — пробурчал дух, начиная лечение. «У него изымали много раз внутренние органы. Организм сильно ослаблен, хотя и здоров. Подлечи его, не жадничай», — попросил Яр. «Ты же запасся энергией, он сейчас очнется», — предупредил дух. Яр легонько похлопал Мура по щекам. «Бурый, подъем, тебя ждут великие дела. Ярослав, отвали, дай помереть спокойно, лучше бы баба голая привиделась», — пробормотал Мур, поднимая руку к лицу. Видимо, это простое действие включило его мозги на рабочий лад, так как он резко открыл глаза. «Яр?» — спросил Бурый, глядя на закованного в металл высокого человека. «Привидение», — с иронией ответил Яр. «Пробуй вставать, ты мне нужен. Я на том свете. Почему ты в броне? На твоем месте я бы туда не стремился. Тебе там будет очень жарко, если не исправишь свои грехи. Но это тема для другого разговора. Начинай шевелиться. Ты в курсе, где находишься? Если не в раю, то это стаб внешников». По телу Мура пробежала крупная дрожь. «Ты их всех убил?» «Пока нет. Мне нужна твоя помощь», — быстро заговорил Яр. «Здесь почти 500 иммунных. Скоро они начнут приходить в себя. Мне нужно, чтобы ты их как-то организовал. У меня на возню с вами не будет времени. Желательно, чтобы через пару часов здесь была не толпа ничего не понимающих людей, а организованная группа, готовая выполнять команды. Думаешь, кто-то будет слушаться Мура? Пусть даже и бывшего», — со скепсисом и кряхтением ответил Бурый. «Это твоя задача. Ты ее и решай. Мои проблемы хотят сюда ворваться и всех поубивать. Или предлагаешь поменяться? Много их там?» — напрягся Мур. «Да почитай, вся база. Я сюда скрытно проник. Чтобы выбраться, мне потребуются все иммунные с их дарами. Мне лично не нужна помощь. Постарайтесь защитить сами себя. На нас сильно не рассчитывай», — покачал головой Бурый. «Внешники не дураки, чтобы держать у себя под боком иммунных с сильными дарами. Таких или сразу убивают, или маленько погодя». «Ясно. Но хотя бы сами передвигаться сможете, это уже жирный плюс». Яр сунул ему в руку пластиковую бутылку с живчиком. «Так что заматывай свое хозяйство простынею, чтобы девчонок не пугать, и организовывай коллектив. Здесь ходит несколько внешников, оживляют и подлечивают твоих товарищей по несчастью. Я за ними слежу, но и ты поглядывай. Старайся не допускать эксцессов и убийств. Здесь же не только добропорядочные рейдеры, но и вашего брата хватает». «Я не ошибся, ты прав. Мы сами всего лишь мясо для наших хозяев», — мрачно кивнул Мур. Яр второй час игрался с внешниками. Те никак не могли проникнуть в отсек с иммунными. Ни через дверь, ни через стены. Портативный плазменный резак успел весело мигнуть лампочками и тут же перегорел. Взрыватели в пластинах взрывчатки, закрепленных на двери, не хотели взрываться. Когда чья-то умная голова предложила использовать термит для прожигания двери, я решил, что тратить энергию на его нейтрализацию неразумно, и обездвижил костюмы тех, кто находился близко к двери. Внешники намек поняли. Особенно хорошо до них это дошло, когда они не смогли снять костюмы с задыхающихся сослуживцев. Дальше они действовали на расстоянии. К двери вплотную никто не хотел приближаться. Гранаты я всерьез не воспринимал, поэтому на их взрывы за дверью не обращал внимания. Выпущенная внешниками, в отчаянии, кумулятивная граната из гранатомета, безобидно ударилась о дверь и не взорвалась. Ее взрыватель я обезвредил еще при подготовке к выстрелу. Если ты будешь дальше не позволять им выломать дверь, то они оставят тебя в покое, сами тем временем запустят реактор и вызовут подмогу с той стороны. Заметил дух после очередного удара фугаса о внешнюю дверь. Стену они вручную будут долго долбить. Здесь 5 метров бетона. Но что-нибудь придумают обязательно. Я уже придумал 5 способов. Это, если опираться на то, что они обо мне знают. Но я же не дурак им все возможности показывать. Сказал Яр, а вот реактор, это плохо. Нашим заключенным нужно еще несколько часов, чтобы прийти в транспортабельное состояние. Яр, окликнул его подошедший сзади Бурый. За ним стояли 3 крепких мужика, так же, как и он, замотавшие простынями бедра. Нужна помощь, вот, познакомься, это Стронги. Чек, Тычок и Рез. Ребята крепкие и хотят помочь. Бурый, давай ты меня будешь звать, как и все сейчас, новым именем. Князь. Стронги недоуменно переглянулись. А помощь мне пока не нужна. Лучше помогайте Бурому, мужики. Вы, я вижу, волком на него поглядываете, но сейчас не до этого. К тому же, он хоть и не искупил вину, оказавшись с вами в застенках внешников, но внутри готов встать на путь исправления. Дайте ему шанс. Бывших муров не бывает, категорично заявил один из троицы. Бурый стоял с каменным лицом, но внимательно следил за разговором. «Да что ты говоришь?» Яр шутливо сложил ладошки перед грудью в молитвенном жесте, что выглядело немного сюрреалистично. «Мур – это навсегда, а Стронг – как получится?» «Захотелось, стал Муром, а захотелось, снова Стронг, так вы считаете?» Яр повысил голос, и его стало слышно, наверное, во всем блоке. «Вы знаете, сколько Стронгов отравилось за моей головой, чтобы продать ее внешникам? Уроды везде встречаются!» Попробовал возразить другой Стронг. 12 команд, не одиночек, а именно команд. Уроды, говоришь, если бы я не знал нормальных парней, которые не соблазнились на подачку внешников, то отстреливал бы всех Стронгов наравне с мурами. Стронги шокированно молчали. Надеюсь, вы меня поняли и сможете объяснить остальным политику партии. Яр заговорил нормальным голосом. С внешниками я сам разберусь. Словно подтверждая его слова, во внешнюю дверь ударилась еще одна граната, на этот раз зажигательная. Яр не стал ей мешать, и скоро пламя загудело за внешней дверью. Вы помогаете Бурому поднимать народ и организовывать его. Нужно дополнительно приготовить живчик, имеющийся скоро кончится. Идите. Яр повернулся к Бурому. Я думал, ты меня грохнешь потом. Равнодушно произнес тот. Обязательно грохну, если вернешься на старый путь, но на новом пути легче тебе не будет, точно. Пока время есть, расскажи, что с тобой произошло. Благодаря твоему спеку, я встал на ноги. Даже так, удивился Яр. Хороший он у тебя, слегка улыбнулся Бурый. Лучше той бурды, что мы используем. Так вот, не успел я далеко уйти, как меня прихватили внешники. Допросы, расспросы, пытки, и вот я здесь, в этом блоке. Дар у меня не опасный, поэтому пустили мою тушку на органы. Думал сбежать, когда вывозили на кластер от трясучки лечиться, но там нас даже из автобуса не выпускали. Хоть в сознании удавалось побыть, да с соседями пообщаться, и то ладно. Так время и прошло. Сколько, кстати, заинтересованно посмотрел он на Яра. Не парься, в Улье время не имеет значения. Здесь важнее, как ты его проводишь. Растешь и развиваешься или опускаешься на дно и подыхаешь в дерьме. Считай, шанс оттолкнуться от дна у тебя появился. И что? Мне теперь в монастырь уйти и замаливать грехи? Монастырь – это тоже дно, только там дерьмо пожиже. Зачем Богу твои молитвы? У вас ведь были в мире заповеди Божьи, там есть. Терзай себя лишениями и молись круглые сутки. Может, Там, наоборот, запрещено поминать имя Бога в суе, истязать тело, созданное по образу и подобию Божьему. Это, по-твоему, его желание? Ты прям, как проповедник. Слабо ухмыльнулся Бурый. И что предлагаешь делать мне, чтобы искупить вину? Явно не вымаливать прощения. Его заслуживают делами. Если убивал, то теперь спасай и помогай. Не всем стоит помогать в улье. Покачал головой Мур. Далеко не всем. А это тебе решать. Яр замолчал, давая Бурому собраться с мыслями. Я тебе не проповедь читаю и не указываю путь, по которому стоит идти. Ты услышал мои собственные мысли на заданный тобой вопрос. Хотя некоторые из них, неважно. Иди работай, а я пошел с внешниками пообщаюсь. Я развернулся к двери и сосредоточился на внутренней створке. Да уж, еле слышно пробормотал уходящий Мур. Сдается мне, что самое важное ты как раз и не стал говорить. Мысли, хотя, некоторые из них, именно в этой связке что-то важное есть. Видимо, не просто мысли. Он получил подтверждение некоторым из них. Общался с Богом, да ну, бред. Хотя странный он какой-то. Был тощий, а стал мощной дурмашиной, легко двигающейся в броне. Хотя он и раньше слабаком не был, бормоча еле слышно себе под нос, Бурый скрылся за поворотом, и как его в Муры с такими мозгами закинуло, удивленно спросил дух, по одной обмолвке додуматься до верного вывода, жизнь штука сложная, попади мы сначала в кластер Муров, да не в качестве мяса, еще неизвестно, кем бы я был сейчас, Яр удалил лишний металл на двери, который сам совсем недавно нарастил, мозги промыть, выдавая строго определенные сведения, несложно, а я тебе на что, вмиг бы раскусил любой обман и недомолвки, гордо заявил дух, но у него-то, такого как ты нет, Яр зашел внутрь шлюза и снова слегка прихватил дверь за спиной металлом, горящая взрывчатка хорошо нагрела наружную створку, она пока не светилась, но была недалеко от этой температуры, разблокировав дверь, Яр потянул ее на себя, чадящее пламя ворвалось внутрь, наблюдая при помощи духа за внешниками, он на мгновение показался из-за двери и снова спрятался. Реакции не последовало. Они тебя не видят. Тогда потуши этот пожар. Мне надо, чтобы их собралось в одном месте как можно больше. Не могу. Система пожаротушения не просто отключена. Завернут вентиль на подающей трубе, сообщил дух. У параноиков есть максимальная степень параноидальности, спросил Яр. В это время он удалял металл из внутренности крана, расположенного на подающей трубе системы пожаротушения. Его возможности едва хватило на такое воздействие. Слишком далеко от него находился злополучный кран. «У них и спросишь», — ответил дух. «Слушай, это точно князь, тот, кого заснял наш дрон, при гибели группы майора Флягина. Очень похожие воздействия на оружие и бронекостюмы. Хорошо, что он не может оказывать влияние на большом расстоянии, иначе мы все были бы мертвы». «Что вы хотите предпринять в сложившихся обстоятельствах?» – спросил мужской голос, который Яр уже слышал. «Напомню, что его жизнь меня сейчас совершенно не интересует, хотя фрагменты органов могут пригодиться. Нам удалось поджечь взрывчатку, налепленную на дверь. Я приказал снизить степень вентиляции в прилегающих коридорах. Под прикрытием дыма мы попробуем подтащить к двери термитный заряд. Люди пойдут в обычных костюмах без мышечного усиления. В блоке иммунных вентиляцию, надеюсь, не отключали? Нет. На всякий случай я отдал приказ перенести сюда скорострельное орудие со стены. Бронебойные снаряды в состоянии вскрыть эти двери. Это которые из обедненного урана. Я запрещаю использовать их в помещениях базы. Берите снаряды с вольфрамовым сердечником. Если вы переживаете за своего сына, то лучше применить урановые. Радиацию из организма можно вывести без проблем, используя щитовидку иммунных, а вольфрамовые снаряды могут не дать нужного эффекта. Я надеюсь, что князь попадет под один из первых же выстрелов. Потом элемент внезапности будет утерян, настаивал первый голос. Тогда от него даже фрагменты нельзя будет использовать. Ладно, действуйте. Я на всякий случай пришлю к вам всех свободных от вахты людей. Да, меня, оказывается, снимали. Вот почему они всполошились и цену за меня высокую назначили. Сказал, задумавшись, Яр. За неплотно прикрытой дверью гул пламени сменился шипением. Пар начал заволакивать коридор. Глава 15. Видимо, дрон висел в соседнем кластере. Предположил дух. Параноики они на всю голову. Даже за своими людьми следят. Как там наши подопечные? Есть несколько нетранспортабельных, но здесь достаточно носилок. Заберут всех. Парням внешников не повезло. Видимо, зуб на них у многих имелся. Убили, ага, девкам тоже досталось, но убивать не стали. Ограничились сдергиванием масок, добавил дух. У одной, той, что назвала Дару шлепка, оказывается, иммунитет есть. Души у остальных начинают отделяться от тел, а у этой сидит крепко. С внешниками еще разобраться предстоит, как и что у них происходит. Если они с собой белые жемчужины носят, значит, он помогает им не перерождаться, так же как и копиям людей. Носят его с собой не все внешники. Наверное, он у них тоже дорог и доступен далеко не каждому. Добавил пищу для размышлений дух. В свете этого факта, команда, встреченная тобой на дороге, была очень непростая. Вероятно, по той же причине за ней следили через дополнительного дрона. Может, в ней другой сынок местного начальника был? Предположил Яр и сменил тему, отложив эту загадку на потом. Среди иммунных бойцев в удовлетворительном состоянии, кроме тех троих стронгов, другие есть? Поинтересовался он. Шипение нарастало, толстый металл никак не хотел остывать. Человек 50 наберется, если учитывать женскую половину. Яр ничего не ответил. Уровень воды в коридоре поднялся на 0,5 сантиметра. Он все это время удерживал ее, не давая стекать в дренажные отверстия. Пар набрал достаточную плотность, чтобы он мог им управлять. Раньше Яр не предполагал о такой возможности, но вода в газообразном состоянии оказалась не менее послушной, чем в жидком. Дополнительным фактором, влияющим на управляемость, оказалась вода, падающая из противопожарных распылителей. Туман вокруг позиции внешников начал сгущаться. Кто-то распорядился включить вентиляцию на полную мощность, но команда запоздала. Резко уплотнившийся туман ограничил видимость до нуля. Никто из погибающих от удушья внешников не видел, как погибают его сослуживцы. Те, кто не был одет в бронекостюмы, были удавлены водяными щупальцами, поднимающимися из тонкого слоя воды на полу. Через 5 минут все было кончено. Яр действовал точечно, поэтому оружие внешников не пострадало. Он разогнал туман и прошел к месту побоища. У командира, который был одет в легкую форму, он снял рацию с гарнитурой. Вода так и бежала через форсунки, поливая коридор. Немного подумав, Яр подпрыгнул, пробил рукой фальш-потолок и аккуратно пережал пальцами трубу, по которой подавалась вода. Вернувшись в блок, он отправился к столпившимся в коридоре иммунным. Шли разборки над, оказавшимися среди них, мурами. Пока никого не убили, но разговор шел на повышенных тонах. «Заканчивайте херней страдать», — рявкнул Яр. «Вы сейчас все в одной лодке сидите, и шанс сдохнуть у всех одинаковый. Поэтому все разборки и выяснения отношений только после того, как покинете это гостеприимное место. За выстрел в спину и случайный дружественный огонь буду убивать без разговоров. Даже если ты действительно тот самый князь, то немного ли ты на себя берешь?» Выступила ему навстречу молодая женщина с крепкой стройной фигурой, которая просматривалась даже через простыню. Яр наклонился к ней, так чтобы его голова оказалась на уровне ее лица. «Следующий, кто попробует оспорить мое право отдавать приказы, умрет», — равнодушным тоном произнес он. «Вы все живы потому, что мне этого захотелось, но я могу передумать и уничтожить этот стаб вместе с вами. Это Стикс, если кто забыл». Воцарилось молчание, но женщина продолжала в упор смотреть в то место, где, как она думала, у Яра находятся глаза. «Любишь командовать», — продолжил он после паузы. «Значит, будешь. Бери самых метких стрелков и других людей с полезными умениями. За дверью лежат дохлые внешники. Соберите все оружие и патроны. Займите оборону в этом блоке. Отсюда надо бежать, тем более, если у нас будет оружие», — возразила она. «Никуда бежать не надо, только людей зря потеряешь. Ждите, когда я зачищу всю цитадель». «Ты так в себе уверен?» — едко спросила женщина. Короткий и быстрый удар, который она все-таки заметила и попыталась поставить блок, отправил ее в нокаут со сломанной челюстью и рукой. Рез. Повернул Яр голову к одному из трех стронгов. Именно он молчал и не лез в разговор возле двери. Приказ тот же. Эту дуру положить на носилки и живчик не давать. У нас нет времени разборки с каждой стервозной бабой устраивать. Понял. Коротко ответил стронг. И еще. Это всех касается. Ваши трофеи идут поровну. То есть 50% мне, остальное вам. Поровну на всех. Воровать не советую. Особенно жемчуг. Если его кто-то из нас проглотит, как ты его вернешь? Раздался вопрос из толпы. Яр посмотрел в сторону спрашивающего. Почему я должен его возвращать? Он просто уйдет в общую долю. Как остальные будут добиваться возврата долга от проглота, меня мало волнует, Бурый. Он протянул Муру рацию с гарнитурой. С помощью этой штуки будешь со мной на связи, ты. Я ткнул пальцем в побитую и исцарапанную девчонку. Держись возле него. Он показал на Бурова. Глядишь и выживешь. Нахрена она мне? Удивился Мур. Еще в шею вцепится не вовремя. Не вцепится. Она иммунная. Яр не стал пользоваться шахтой лифта, а пошел по лестнице навстречу спешащим на подмогу внешникам. Разрывные пули эффективно уничтожали ничем не защищенные тела бойцов. На использование бронекостюмов внешники уже успели наложить запрет, а других средств защиты, вроде касок и бронежилетов, у них не было. Яр интересовал в первую очередь сервер начальника и его сейф, но лишить при этом управления, расползающихся по цитадели бойцов, было не лишним. Он не стал ломиться напрямую, выдавая тем самым, что прекрасно ориентируется в цитадели. Яр уничтожил несколько групп, так же как и он пытающихся добраться обходными путями до своей цели. В конце концов, потеряв под сотню человек, переть напролом внешники перестали. С помощью духа он наблюдал, как вояки начали перераспределяться по цитадели. Часть из них сосредоточилась возле реакторного зала, где спешно шли восстановительные работы. Как показалось внешникам, они вычислили радиус действия Дарауля у Яра, и теперь на расстоянии 100 метров от реактора создавалась буферная зона из вооруженных до зубов, но практически беззащитных, бойцов. Они даже мины не устанавливали, считая одним из его даров предотвращение детонации взрывчатки. Оставшиеся вояки шли на стены к крупнокалиберным орудиям. Некоторые из них переместили для стрельбы по внутреннему двору, на случай прорыва туда иммунных. Стационарные автоматические турели, управляемые компьютером, внешники не применяли принципиально. Исключение составляли автомобили, на которых они выезжали за пределы цитадели. Это, с одной стороны, радовало, а с другой, создавало дополнительные сложности. В приемной, перед кабинетом начальника, был организован штаб по борьбе с Яром. Дверь в нее не закрывалась. Многочисленные провода от полевых телефонов уходили по коридору в разные стороны. 5 телефонистов постоянно вели разговоры по телефонам и записывали полученные сведения на бумагу обыкновенными ручками. Замученная секретарша, сидящая в дальнем углу приемной, начисто переписывала каракули связистов, прежде чем передать бумаги на ознакомление начальнику. Многочисленные посты охватывали кабинет по периметру. Толстые междуэтажные перекрытия заставляли внешников поверить в их надежность. За все время нахождения в штабе внешников дух обнаружил не более 20 человек, имевших при себе белые жемчужины. В сейфе главгода их лежало тоже всего 5 штук. Скорее всего, рассчитываться за тушку Яра внешники не собирались в принципе. Или, как предположил дух, жемчуг периодически расходовался, просто его новая партия еще не поступила. На нужный этаж Яр планировал проникнуть через шахту лифта по технологическому коробу, идущему как раз в межэтажном пространстве. Но в теле робота он в него не проходил по габаритам. Поэтому в одной из комнат Яр поменял тело, предварительно сняв с себя жилет магазинами и пистолеты со сбруей. «Ох, хорошо», — довольно проговорил дух, поглощая сразу 2 жемчужины. «Хорошо, да не очень». Яр прислушался к себе. После инъекции отвара, мне нужен отдых и желательно на море, подальше отсюда. На море здесь не отдохнешь, заметил дух, сожрут. Тогда на озере. Яр начал надевать сбрую и жилет. Заранее приготовленные дырочки на ремнях и завязки, утягивающие жилетку, помогли подогнать сильно великоватую одежду под его худощавую фигуру. Присев на стул, Яр принялся изучать свой маршрут и предстоящее место сражения. Ты подберись поближе и отдохни пару часов, а я постараюсь слить информацию с сервера, попросил дух. Тебе хватит этого времени? Нет, конечно, но хоть что-то точно успею слить. И ты отдохнешь, и внешники немного бдительность утратят. Они сейчас, как на скипидаренные, носятся и на каждый шорох внимание обращают. Не забывай про реактор, напомнил Яр. Да помню я про него. Им еще 10 часов возиться, даже наплевав на технику безопасности и прочие протоколы. Пара часов погоды для внешников не сделает, а нам пойдет на пользу. Только надо иммунных предупредить, чтобы не дергались. Сейчас для них самое безопасное место – это блок, где они находятся. Соединяясь с Бурым, согласился Яр. Кстати, чего они перешли на проводные телефоны? Протокол безопасности. Нападение осуществляется иммунным, умеющим воздействовать на электронику, пояснил дух и привычно закончил. паранойки. Яр и правда вымотался, не физически или морально, а как-то по-другому. На уровне ощущений чувствовалась усталость от применения способностей. Если вспомнить институтскую книгу, то никто из местных, потребляя раствор гороха, не восстанавливал свои силы в таком объеме. Возможно, виной тому был яд, содержащийся в нем, но Яр чувствовал, что уже давно приблизился к своему пределу. «Можно начинать», — дал отмашку дух. «Основное я слил. Некоторые видеоотчеты тоже не помешали бы, но эта информация уже не принципиальна». Яр молча приподнялся и, медленно переставляя руки и ноги, двинулся дальше по технологическому коробу. В некоторых местах приходилось буквально протискиваться через переплетение труб и кабелей. Хуже дело обстояло с решетками, периодически полностью перекрывающими проход. Приходилось задерживаться, блокируя примитивную, но от этого, более эффективную, в этой ситуации, сигнализацию. Лишь срастив контакты на микропереключателе, я разрушал замок и открывал решетку. А начальник-то оказывается иммунный. Дух продемонстрировал Яру, как лысый мужик плотного телосложения зашел в смежную с его кабинетом комнату, на ходу снимая маску. В кабинете и комнате никого не было, поэтому он не сильно таился. Может, он уверен, что атмосфера в помещении нормальная, предположил Яр. Нет у них способа определить наличие этого мифического грибка, радостно возразил дух. Я это точно знаю. Все отчеты по соответствующим исследованиям у меня есть. Значит, он уверен, что вдыхание зараженного воздуха ему не грозит ничем. Вывод, он иммунный. Мужчина тем временем достал из холодильника бутылку минеральной воды и присосался к горлышку. Яр, недолго думая, создал из жидкости тонкий диск, который срезал мужику полчерепа. Да, теперь его ни о чем не спросишь, произнес дух. Хватит разговоров. Можешь сливать с его сервера все остальное. Яр опять опустился на живот. Сейчас бы поспать и проснуться полным сил. Мечтательно произнес он. Думаю, это станет возможным, когда ты восстановишь человеческое тело полностью, а пока переходи в дежурный режим. Попытался пошутить дух. Злой ты. Отмахнулся от него Яр. Показывай мне, что творится вокруг, пока информацию воруешь. Выбравшись из короба в техническом помещении, Яр обратно поменял тело. По коридору сновали посыльные. В приемной, которая находилась немного дальше за поворотом, поднималась тихая паника. Начальник не отвечал на стук в двери, звонки по телефону. Весело у них, хмыкнул дух. Сейчас еще веселее будет. Яр закончил переодеваться и взял в руки пистолеты. Может, сначала обезвредишь их оружие, предложил обеспокоенный дух. Потом в ковбоя поиграешь. Нечем мне оружие обезвреживать. Выжат я досуха, мрачно ответил Яр. Буду действовать нахрапом. Физически я по-прежнему в кондиции. Выбив ногой дверь, Яр выставил пистолеты в разные стороны и открыл огонь по целям, подсвеченным духом. Напротив него, лежа у стены, замер молодой внешник, сбитый с ног вышибленной дверью. Он следил за Яром выпученными глазами из-за стекла респиратора. Внешник так и не сдвинулся с места, пока Яр отстреливал самых ретивых вояк, решивших оказать сопротивление. Впрочем, после четвертой взрывной пули, желающие выскакивать или выглядывать в коридор резко пропали. Яр, не спеша, перезарядил оружие и снова осмотрел вжавшегося в стену внешника. «Вали к своим, передай, что тот, кто бросит оружие и забьется в самый дальний угол, останется жив, остальных я убью». Яр наклонился к нему. «Запомнил, посидите пару дней, а потом я уйду. Моя задача вывести отсюда иммунных. Если я выполню ее, не убивая всех поголовно, то меня такой расклад устроит. Кивни, если понял». Парень судорожно затряс головой. «Вали и расскажи об этом всем. Кто не спрятался, я не виноват». Развернувшись, Яр двинулся по коридору к кабинету начальника. Там еще оставались многие из командного состава и другие вооруженные люди. «Ты в самом деле их оставишь в живых, и что ты собрался здесь делать столько времени?» — засыпал его вопросами дух. «По-твоему, я должен бегать за ними по всей цитадели и каждому сворачивать голову? Пусть не мешаются под ногами, а там, как повезет, смогут выжить в здешней атмосфере, я не возражаю. Но сам понимаешь, таких останется единицы». Яр высунул руку из-за угла и произвел 5 выстрелов. «А что касается времени, то мне надо отдохнуть, набраться сил и уничтожить к херам это гнездо». «Ясно. А заодно сольем все серверы», — заключил дух. «Ну как же без этого?» — хмыкнул Яр. Ты нашел что-нибудь действительно интересное у Лысого на дисках? Много чего. Яр выстрелил несколько раз в открытую приемную. Ударной волной выбила дверь в кабинет начальника. Связисты и секретарша выглядели как поломанные куклы. В кабинете, на выбитой двери, лежали еще трое. Близких взрывов не пережил никто. С переходом на их планету дела обстоят весьма интересным образом. Это понятно. Дух, давай без красивости и литературной обработки. Не до того сейчас. Яр сорвал со стены картину, за которой обнаружился сейф, закрытый на обычный лимбовый замок. Код скажи. 42 по часовой. 27 против. 83 по и 45 против. Продиктовал дух. Если кратко, то открыть портал из их мира можно только сюда. В смысле, только в Улье и именно на этот кластер. Физика пространства, известная им, не позволяет получить стабильный переход в другой мир. С кластером, я думаю, тоже все понятно. Физические законы этого стаба максимально близки к физике их материнского мира. Что-то бедноватая база для целого мира. Пробурчал Яр, перекладывая контейнеры с белыми жемчужинами в нагрудный карман. Обычный жемчуг он пересыпал из больших коробок в крепкий пакет без разделения на черные и красные. Его он затолкал за пазуху. Ни в один карман он бы не влез. Про такую возможность у них на планете знает очень ограниченный круг лиц. Да ну нафиг, здесь народу под 1000 рыл. Какой ограниченный круг? Или они здесь навсегда? Не поверил Яр. Половина из них кабальные, другие осужденные, и только маленькая часть руководящей верхушки пошли сюда добровольно, за большую зарплату. Хотя возможность левого заработка они себе обеспечили. Именно этим занимались внешники, которых ты уничтожил. Подожди, Яр даже остановился от неожиданности. Ты сказал кабальные. Я не ослышался. Нет, исторических документов у начальника на сервере не было. Возможно, что-то удастся узнать, просмотрев другие серверы. Должны же у них быть фильмы или исторические художественные книги в конце концов. Добавил дух. У них здесь смертность высокая. Кстати, постоянно пополнение присылают с той стороны. Фактически ты прав. Мало кто из них смог бы вернуться обратно. Глава 16. Там нет информации, почему никто из иммунных не пытался сбежать через портал внешников в нормальный мир. Поинтересовался Яр, выходя в коридор. Сейчас ему предстояло снова спуститься вниз, но скрытность уже не требовалась. Местные внешники проводили подобные эксперименты. Пройдя через портал, иммунные просто погибали. Сказывается отсутствие в том мире характеристик пространства, отвечающих за дары. Заметь, все внешники не скупают и не добывают в гигантских объемах содержимое споровых мешков зараженных. Потому что ни жемчуг, ни спек, ни горох не действуют по ту сторону портала. Про спораны я даже не говорю. Хуже того, если внешник примет белую жемчужину, то назад ему хода нет. Он погибнет во время перехода в свой мир. Интересно, задумчиво проговорил Яр. За следующим поворотом на него устроили засаду, поэтому он перезарядил пистолеты. Но органы они скупают, значит, что-то в них все-таки есть. Обычные или необычные, как посмотреть? Хмыкнул дух. Биоактивные вещества. Иммунная система местных жителей работает немного по-другому, но по большей части это обычные химические реакции. Именно иммунные свойства тканей используются внешниками. Здесь другая закономерность вырисовывается. Внешники из разных миров предпочитают ограниченный набор органов. Одни отправляют на родину печень, другие – селезенку и так далее. Я подозреваю, что такие предпочтения тоже упираются в особенности каждого из миров. Но изымают и скупают у муров они все органы, возразил Яр. Торговля между внешниками тоже идет. Ткани иммунных не теряют своих свойств при глубокой заморозке, и поэтому могут храниться очень долго. Есть торговая площадка для внешников? Нет, конечно. Стронги такую быстро бы вычислили. Но есть посредник, и ты о нем слышал. Институт, осенило Яра. Их никто не трогает, и у них чуть ли не самая совершенная техника в Улье. Идеальное прикрытие. Не совсем прикрытие. Больше источник дохода. Они на самом деле изучают Улей, но, выступая посредником между внешниками, институт получает необходимые для своей деятельности средства и доступ к передовым технологиям. Все как обычно. Благие намерения выстраивают дорогу, усыпанную трупами. Яр быстро высунул руку из-за угла и произвел всего один выстрел. Пуля попала в ствол скорострельной пушки, которую успели дотащить до этого уровня. Взрыв разворотил орудие и покалечил осколками стоящих рядом людей. Ему осталось добить еще живых и следовать дальше. Яр хотел добраться до стоянки автотранспорта, чтобы дух мог перепрограммировать компьютер у автомашин. Удобнее всего эту операцию было сделать из ангара, находящегося как раз под стоянкой, но именно там собрались все гражданские специалисты, работающие в цитадели. В ангаре тоже стояли автомобили. В основном это были большие транспорты для вывоза иммунных на кластер и немного боевых машин сопровождения. Остальная техника находилась во дворе. Я откинул крышку люка и направил пистолет на молодого солдатика, целящегося в него из винтовки. «Положи свою пукалку и останешься жить», — равнодушно бросил Яр, проходя мимо него. Пистолет при этом был все время нацелен солдату между глаз. «Ты кто?» «Не нашел ничего умнее, чем задать такой вопрос, солдат?» «Я князь, тот самый. Не мешайте мне и останетесь жить», — добавил он громче для людей, кучкующихся по разным углам ангара. «Ваше начальство мертво. Техники восстанавливают реактор. Я забираю иммунных и ухожу. Все остаются довольны. Как вам такой расклад? Господин Дроздов действительно мертв?» — спросил вышедший из толпы пожилой мужчина. Он показал успокаивающий жест солдатику, и тот опустил оружие. Я не успел спросить его имя. Если ты о лысом иммунном, прикидывающимся внешником, то у него голова немного отделена от тела. По крайней мере, таким я его видел в последний раз. Выходит, это были не просто слухи. Он и правда был иммунным. Пробормотал старик. Что требуется от нас, чтобы мы остались в живых? Скоро все иммунные, над которыми вы издевались, проследуют сюда, загрузятся в машины и покинут ваше гостеприимное общество. Ухмыльнулся Яр. Как ты думаешь, что будет, если вы попадетесь им на глаза? Скажите конкретно, что от нас требуется? Уже твердо спросил мужчина. Спрячьтесь и пару дней не показывайтесь из своего укромного места. Будет совсем хорошо, если вы уговорите вояк спрятаться вместе с вами. Я дам вам 3 часа на это. Потом, как я уже говорил, кто не спрятался, я не виноват. Где сейчас находятся иммунные? С небольшой задержкой спросил старик. Пока в своем блоке. Через 3 часа они оттуда выходят. Я не смогу контролировать 500 человек, владеющих дарами. Поэтому прячьтесь получше. Желательно на верхних этажах. Военные нас не послушают. Он же послушал. Яр кивнул на солдатика. Мы дальние родственники, пояснил старик. Можете передать солдатам, чтобы пробежались до кабинета своего начальника. Если у них нет мозгов, то с ними произойдет то же самое. Хорошо, когда нам можно будет выходить из укрытия? Дня через 2, вы поймете. Бурый, хватит спать, со смешком произнес Яр. Свободу проспишь. Я не сплю, просто разморило после спека, вяло ответил Мур. Что у тебя? Подождите пару часов и можно будет начинать эвакуацию. Ты всех уже убил? Не поверил Бурый. Сидящие рядом с ним раненые в последней перестрелке иммунные начали прислушиваться к его разговору. «Я не такой отморозок, как ты думаешь, убил только часть. Остальные согласились спрятаться и не препятствовать вашему отъезду. Допустим, но что ты подразумеваешь под нашим отъездом? За нами приедет такси, не болтай ерундой и не говори глупостью», — раздался смешок Яра в рации. «Поедете местным транспортом, у него простое управление, так что разберетесь. Основная масса народа пусть набивается в автобусы для выгула, а те, кто побоевите, пусть берут машинки поменьше. Не забудьте боезапас прихватить из арсенала, но это ваша головная боль. Если пожадничаете, то умрете богатыми». «Ты с нами не едешь?» – с беспокойством спросил Бурый. «Нет, у меня здесь еще дела остались, к тому же нечего мне пока в штабе делать. Ладно, лечись, а я заканчивать с внешниками буду, свяжусь, когда можно будет выдвигаться». «Подожди», – остановил его Бурый, – «нам ведь карта нужна, куда мы без нее поедем? До первого кластера, который перезагрузится вместе с нами. Что ж вы такие беспомощные-то?» – сукоризной сказал Яр. «Будет тебе карта». Дух оперативно справился с разблокировкой техники. В отличие от всего остального оборудования в цитадели, автомашины были напичканы электроникой под завязку. «Не объяснишь, почему такая разница в оснащении?» – спросил Яр у духа, снова углубляясь в коридоры цитадели. «Это просто. Судя по шильдикам, оборудование базы изготовлено в Черниговском княжестве, а автотехнику построили под заказ в Смоленском». «Стоп, что еще за княжество? Так у них нет России. Есть торговая федерация Русь, с входящими в нее многочисленными княжествами. Каждое княжество специализируется в своей области деятельности и продукции для нее». «Понятно. Просто не думал, что может быть настолько сильное отклонение в развитии истории. У меня отрывочные данные на этот счет. В них больше умозаключений, чем реальных фактов. Попробовал объяснить свои познания дух. В реальности могут отличаться только названия областей. Ага, и кабальные, никакие не кабальные, а просто злостные неплательщики кредитов. Хмыкнул недоверчиво Яр. Ну не знаю, ответил дух. Сервер запустишь, тогда многое прояснится. Я вот думаю, может, не стоит дожидаться подключения реактора, а запустить их, используя силовую установку с автомобиля. Потянет по мощности, если по одному серверу запускать, то потянет. Но 6 серверов, это примерно сутки работы. Зато безопасно и внешники будут сидеть, как мышки без электричества. Про мышек ты ошибаешься. Дух продемонстрировал, как от общей толпы военных, которые начали спускаться со стен, выслушав посыльных, отделились с десяток человек и повернули назад. Не хотят по-хорошему, значит, будет как всегда. Недобро ухмыльнулся Яр. Он спустился на нижние уровни и нашел свой рюкзак. Снова пришлось менять тело, чтобы надеть рюкзак на мумию. Заодно получил порцию отвара, а дух употребил одну жемчужину. Также он обновил магазины для пистолетов и убрал в рюкзак жемчуг. Надо не забыть горох забрать, напомнил он духу. Аспараны с янтарем отдадим иммунным. Честность надо вознаграждать. Пока ведь ничего не украли. Все ценности в общий мешок складывают. Заберем. Там сейф несложно открыть. Может честность, а может страх, который ты им внушаешь, иронично заметил дух. Поэтому хватит с них аспаранов. Янтарь лучше Владе отдай. Пусть использует на благо общества. Заодно авторитет свой поднимешь. Предлагаешь стать первым меценатом в Улье? У СБшников, оставшихся на охране возле реактора, не было связи с начальством довольно давно. Рации не отвечали, а на подземные этажи звук с поверхности не доходил. Долгое напряжение в ожидании неизвестно чего, сменилось расслабленностью и апатией охраны. Смены постов тоже давно не было. Техники ударно трудились и не обращали ни на что внимания, кроме своей работы. Это их изгубило. Не таясь, Яр прошел к реактору и расстрелял техников вместе с охраной. Точно так же он покончил с прибежавшим на шум подкреплением с других постов. Оставшихся, считавших себя самыми хитрыми или трусливыми, он быстро нашел и уничтожил. Теперь заглушенный реактор был в его полном распоряжении. Но предварительно следовало зачистить героев, спровадить пленников и отдохнуть. Рывком приблизившись к зазевавшемуся часовому, расположившемуся в нише коридора, Яр одним движением свернул ему шею. Затем он аккуратно положил тело на пол. Через приоткрытую дверь вся позиция героев-артиллеристов была видна, как на ладони. Верхние переходы между стрелковыми позициями были не герметичными и шлюзов не имели. Внешники выбрали хорошую позицию на стене. С нее простреливался весь двор. Хотя у них в распоряжении была всего одна пушка не самого большого калибра, но она была скорострельной. К тому же обоймы, снаряженные бронебойными снарядами, могли сильно попортить жизнь тем, кто собирался бежать на транспорте. Яр сделал серию выстрелов, распределяя обычные пули для индивидуальных целей, а взрывные для групповых или находящихся вне поля прямой видимости. По результатам стрельбы ему осталось добить всего 2 оглушенных человек. Дальше пришлось делать очень неприятную работу. Для отсидки внешники выбрали казармы. Те имели несколько входов и выходов, соединенных запутанной системой коридоров, в которых удобно держать оборону. Выходы вели как на внешнюю стену, так и вглубь цитадели. Здесь же находился небольшой склад с запасом еды и воды в герметичных тюбиках. Они позволяли питаться, не снимая респираторов. Каждая казарма имела небольшой арсенал с запасом оружия и патронов. Бронекостюмы тоже были, но наслушавшись рассказов очевидцев, наблюдавших смерть сослуживцев от удушья, никто не спешил их надевать. Пост, расположенный возле одного из шлюзов, ведущего на стену, всем составом вздрогнул от неожиданного стука в массивную створку. С той стороны постучали чем-то увесистым ровно 3 раза. Потом наступила тишина. «Бурый, ты там как? Ходить уже можешь?» — раздалось у Мура в гарнитуре. «Могу, только медленно и недалеко. У тебя же не такая большая рана. Неужели не смог залечить ее за прошедшее время?» — удивился Яр. Дух не мог точно оценить физическое состояние Мура на большом расстоянии. «Да здесь спек из дерьма сделан», — зло ответил Бурый. «Долго нам ждать, пока ты навоюешься? Вентиляция не работает. Скоро задыхаться начнем. Можете уже выдвигаться к ангарам. Путь свободен. Останется только ворота открыть во внешней стене. Но вы, ребята, сильные, и без огневого противодействия внешников должны справиться. Ты смеешься? Там плиты метровой толщины, но они ездят по рельсам». Яр замолчал, проверяя сведения. Ладно, посмотрю, что можно с ними сделать. Короче, ползи бодро в ангар, пусть твоя подружка тебе помогает. Сделаю потом укол нормального спека возле транспорта. Или может тебя так оставить? Сдали ехидство спросил он. Тогда в следующий раз под пули лезть не будешь? Я и не лез. Рикошетом зацепило. Невольно оправдываясь, ответил Бурый, а потом решительно закончил. Мы выдвигаемся. Только дороги туда никто толком не знает. Я буду подсказывать направление. Будешь Моисеем работать. Рассмеялся Яр. Давай только без этого. 30 лет по стабу внешников ходить. Мне никуда не упиралось. 30, удивился Яр, а у нас 33 года водил свой народ по пустыне этот родоначальник таксистов. Только в Библии не написано, что оплата была за километраж, но другой причины для столь длительного путешествия у нас не придумали. Пересказал он старую хохму из своего мира. Нет, у нас 30. Встречается вариант, где он 40 лет водил евреев по пустыне. Короче, не заговаривай мне зубы. Расслабься, все самое страшное у тебя впереди. Не напрягайся заранее. Опять хохотнул Яр. Доберетесь намного быстрее. Уже серьезно закончил он. Оставив дверь сейфовой комнаты нараспашку, Яр закинул за спину два туго набитых рюкзака. В сейфе оставалось еще много полезных вещей, но он решил не жадничать. И так гороха для себя набрал на год вперед, а янтарь выбрал только самый качественный. Впрочем, янтарь, как и спараны, он набирал не для себя. Что интересно, монолита Яр в хранилище не обнаружил. Местные внешники покупали белые жемчужины у института. Ответил дух на его вопрос про эту странность. Тратиться на монолит, который им не нужен, они, естественно, не стали. Несколько ампул лайтспика покупали для избранных, но поставок не было уже очень давно. Поэтому у них здесь скопилось так много добычи. Путь в ангар у Яра много времени не занял. Сюда уже пришел поддерживаемый девушкой Бурый и другие иммунные. Они расположились недалеко от двери, через которую попали в ангар. Увидев Яра, Бурый начал вставать с трупа внешника, одетого в бронекостюм. Тот жестом остановил его и быстро подошел, аккуратно опустив рюкзаки на землю. «Я понимаю, что вы все голодные», — сказал Яр, «но не думал, что вас потянет на человечину. Хотите их сварить, как раков, и съесть?» Он ткнул рукой в сторону других трупов в броне. «Бронекостюмы – это трофей. Они дорого стоят, а начинку мы потом выкинем». Серьезно ответил Мур и спросил, «Ну а другом, кто поведет эту технику?» Он кивнул на большие автобусы. «Сами поведете. Там простое управление. С турелями тоже разберетесь. Только здесь не вздумайте стрелять. Все эксперименты со стрельбой за воротами». Говоря эти слова, Яр резко нагнулся и всадил шприц в бедро Бурому. Тот вздрогнул от неожиданности и тут же расплылся в улыбке. «Тот самый», — блаженно произнес он, — «посиди минут 10, пока в голове не прояснится», — скомандовал Яр, на что Бурый только кивнул с улыбкой на лице. «Рез», — позвал Яр Стронга, — «идите сюда». Троица Стронгов так и держалась вместе. Когда они подошли, Яр протянул Резу разрисованные ручкой листы бумаги. Тот взял и мельком просмотрел их. «Карта до Солнечного». Уверенно опознал он конечную точку маршрута. «Она самая». Время в автобусах синхронизировано и по нему же отмечено время перезагрузки кластеров. «Надеюсь, не заблудитесь. С управлением разберетесь сами. Все функции в машинах разблокированы. Боезапасы просто в запас, снаряды и патроны можно взять вон за той дверью». Яр показал на приоткрытую массивную створку в другом конце ангара. «Там много чего есть, поэтому не жадничайте. Все не увезете, а погибать из-за железа глупо. Теперь смотри сюда». Он указал на рюкзаки. «В одном спараны. Разделите их на всех поровну. Пригодятся на мелкие расходы. Меня при их дележе можете не учитывать. Во втором рюкзаке янтарь. Отдадите его новому знахарю в Солнечном. Пусть делает из него спек и использует его для лечения пациентов. Передадите ей, что это подарок от князя. Она поймет. Я ей там записку написал. Найдет и прочитает сама. Как мы на этой технике к стабу поедем?» — спросил Тычок. «Нас же разберут на запчасти первые встречные стронги. Вон в той стороне». Яр махнул рукой, указывая направление. «Склад с запчастями. Там же есть разная краска в аэрозольных баллончиках. Пишите крупно, князь, и, возможно, с вами сначала попробуют поговорить, прежде чем начнут расстреливать. Мое имя достаточно широко известно в округе. Или белые флаги повесьте», — добавил Яр. «Вас много, придумайте сами что-нибудь». «Ты с нами точно не поедешь?» — спросил подошедший Бурый. Его нога достаточно зажила под действием лайтспика. «Нет, я здесь не все дела закончил, а потом мне в другое место наведаться надо, так что увидимся не скоро. Яр перевел взгляд на Стронгов. Мужики, проследите, чтобы Бурова не обижали, пока меня нет, или обижусь я, когда вернусь. Глава 17. Яр доставал очередной модуль малого реактора со склада техников. Совсем забыл, обратился он к духу. Как там внешники? Нашли подарок? Не сразу, но все-таки нашли. Если раньше строили планы на возвращение контроля над цитаделью, то после твоего подарка резко успокоились. Надо полагать, вид оторванных голов предыдущих спасителей человечества их привел в чувство. А ты еще предлагал их просто отрубить, сказал Яр сукоризной. Оторванное, оно смотрится доходчивей. По себе знаю, есть у цивилизованного человека какое-то внутреннее игнорирование отрезанных частей тела. Тем более, они к такому привычные. Но, если рана рваная, то пробуждаются дремучие страхи, первобытные. Когда хищные животные не бегали со скальпелями, а рвали плоть когтями и клыками. Эти страхи самые сильные, их простой логикой не уймешь. Живодер-психолог, с легким упреком сказал дух. Я не заставлял их идти работать на живодерню. Отмахнулся Яр. Он подхватил тяжелую железяку и потащил ее в реакторный зал. Здесь уже находились с десяток модулей разных размеров. Все они были заглушены, как того требовали правила безопасности при хранении. Почему их не использовали как резервное питание на важных объектах цитадели, оставалось для Яра и духа загадкой. Никакого внятного объяснения он в документации не обнаружил. Модули предназначались для питания автомобилей и использовались только на них. Думаю, хватит, оценил дух объем активного вещества в принесенных реакторах. Давай перекидывайся и переодевайся, дух. Я точно успею сбежать, уже в который раз спросил Яр. Точно, это ведь не ядерная бомба, но ведь расчеты приблизительные. Вот именно, хорошо, если рванет так, как нам надо, а может получиться просто пшик. Лучше хороший пшик, чем неожиданный ядерный взрыв на пару мегатонн, пробурчал Яр, перекидываясь в тело мумии.